Глава вторая. Аня открыла глаза и увидела свинцовое небо, пошевелила руками, ощупывая себя, и, осознав, что нигде не болит, привстала с земли и тут же обнаружила Германа, распластавшегося в нескольких метрах от нее. Он лежал, широко раскинув руки, глаза его были закрыты, и казалось, что он не дышит. Девочка бросилась к своему другу и стала надавливать ему на грудную клетку так же, как она видела по телевизору, когда спасали людей. Герман засмеялся и начал отбиваться от своей подруги. «Щекотно!» — воскликнул обманщик. Аня тут же вскочила на ноги, обидевшись, и отошла в сторону. Герман тоже поднялся с земли. «Ну чего ты? Пошутить нельзя!» — примирительно сказал он. Но девочка уже осматривалась, и ее лицо стало озабоченным. Правда, ничего необычного в местном пейзаже не было. Поле с кукурузой, проселочная дорога, вдоль которой рос кустарник, вдали виднелся лес. Наконец Герман спросил, озираясь по сторонам. «Где мы?» «В другом мире», — уверенно ответила девочка, сама не осознавая, как близка к истине. «В каком еще другом?» — отмахнулся Герман, но настроение его явно ухудшилось, не обнаружив парка и беседки, а увидев какое-то незнакомое место, в которое они попали непонятным образом. — Похожим на наш, — ответила Аня. — Этого не может быть, — не сдавался Герман. Аня посмотрела на кукурузные початки, стоящие как столбики, и резюмировала. — Ну, это не важно, где мы и как мы здесь оказались. — Не важно? — возмутился ее друг. «Да это же самый главный вопрос! Что ты помнишь?» «Помню, как мы спускались по ступенькам», — наморщила лоб Аня. «А потом доски сами по себе стали прибиваться обратно, и мы не смогли вылезть. Тогда пошли вниз, и ты меня столкнул, а я упала и покатилась по ступенькам, а дальше ничего не помню». «Я тебя не толкал!» — возмутился Герман. «Это ты меня спихнула со ступенек!» «Зачем мне было тебя спихивать?» «Значит, это не ты?» — задумался мальчик. «Нас кто-то заманил в подвал, а потом столкнул со ступенек», — догадалась девочка. «Но зачем?» «Не знаю, но вижу, что мы теперь в другом мире». Аня посмотрела на Германа, который был чуть ли не в два раза больше нее, и, казалось, вот-вот расплачется. «Не переживай», — она положила ему руку на плечо. «Главное выяснить, куда нам идти, чтоб попасть домой?» — с надеждой в голосе спросил мальчик. «Думаю, домой мы попадем не скоро», — ответила Аня таинственным голосом, а потом добавила. «Если вообще попадем». «Не говори так!» — закричал Герман. «Вечно ты что-то выдумываешь!» Но девочка его перебила. «Смотри, что там?» И она указала на дорогу, по которой двигалась телега в сопровождении нескольких всадников. «Вот мы у них и спросим», — обрадовался мальчик, собираясь выйти на дорогу и пойти навстречу приближающемуся эскорту. «Нет», — прошептала Аня и схватила Германа за руку. «Нам лучше спрятаться», — потянула она своего друга к большому раскидистому кусту. «Ну почему?» — удивился Герман. «Ты что, не видишь, во что они одеты?» — ответила Аня. «Эти люди не из нашего времени!» Повозку сопровождало шестеро всадников в длинных серых плащах с капюшонами, надвинутыми на самые глаза. Кисти рук, державшие поводья, были обтянуты перчатками из грубой кожи, на ногах высокие сапоги-ботфорты. В телеге сидела женщина, и, несмотря на прохладную погоду, на ее плечи был накинут легкий плащ-накидка, а голову покрывал капюшон, закрывающий почти все лицо, из-под которого выбивались длинные черные волосы. «Это, наверное, съемки какого-то фильма», — догадался Герман. «А где же тогда режиссер и все остальные?» — покачала головой Аня. «Нет, это не кино, это реальность», — как-то по-взрослому произнесла девочка и потянула Германа за руку. Они спрятались в кустах и стали наблюдать за приближающейся телегой. Всадники двигались молча, слышно было только стук копыт. Женщина в повозке сидела обреченно, повесив голову. И только возница, бородатый мужчина крепкого телосложения, в длинном подпоясанном армяке и меховой шапке, бросил быстрый взгляд в сторону куста, за которым спрятались дети. Аня и Герман затаили дыхание. Им стало жутко. Казалось, что он их увидел и сейчас крикнет всадникам, а те схватят бедных детей и усадят рядом с этой женщиной. А может быть, вытащат свои длинные кинжалы. Нет, об этом Ане думать не хотелось. Но ничего не произошло. Телега в сопровождении всадников поехала дальше, а перепуганные дети с облегчением выдохнули. Они решили идти в том направлении, куда удалился эскорт, в надежде отыскать дорогу домой или встретить кого-то, кто бы мог им помочь. Аня сказала, что раньше по дорогам ходили старые провидцы и указывали путь тем, кто заблудился, а по всем признакам они попали именно в такое старинное время, и эти провидцы чаще всего были слепыми. Тут Герман немного поспорил со своей начитанной одноклассницей, как слепой может что-то видеть. Аня не могла этого объяснить, но ответила, что информация достоверная, потому что она почерпнула ее на одном сайте или прочла в какой-то книжке. Девочка точно не помнила. По пути они никого не встретили, только заметили ворона, который появился из ниоткуда и теперь кружил над их головами. «Чего он здесь разлетался?» нарушил молчание Герман, указывая на черную птицу. «Вороны питаются умершими», — невозмутимо ответила Аня. «Я на одном сайте читала, что они могут сопровождать свою жертву несколько дней, пока та не умрет». «Какую жертву?» — не понял Герман. «Ну, вороны чувствуют, когда кто-то умрет», — стала объяснять девочка профессорским тоном. «Не хочу ничего слушать!» — закричал мальчик, закрывая ладонями уши. «Один-один, теперь мы квиты», — улыбнулась рыжеволосая бестия. «Я пошутила. Что, нельзя?» «Ну и шуточки у тебя!» — нахмурился Герман и пошел по дороге вперед. Аня побежала за ним, но, пройдя немного, мальчик вдруг резко остановился и, подождав свою спутницу, неожиданно попросил. «Покажи руку!» «Зачем?» «Ну, покажи!» Аня протянула ему руку. «Да нет, другую!» Девочка выставила вперед другую руку, ничего не понимая. «А где твой браслет?» Она и сама посмотрела на свою руку. «Ой, его нет. Наверное, застежка расстегнулась, и он упал», — повернула она обратно, собираясь побежать на то место, откуда они начали свой путь. «Ты куда?» — остановил ее мальчик. «Я посмотрю», — ответила она и помчалась в обратном направлении. «Аня, подожди!» — окликнул ее Герман. «Его там нет!» Она остановилась и через плечо посмотрела на своего спутника. «А ты откуда знаешь?» — крикнула она ему, оказавшись на приличном расстоянии. «Иди сюда!» — подозвал девочку Герман. «Ну иди, я все понял!» Когда она вернулась, он указал на ворона, который продолжал кружиться над ними. «Это он нас заманил сюда!» — сказал мальчик. Аня тоже посмотрела на ворона. «Точно!» — воскликнула она. «Я надела браслет, а потом все и началось. Нам нужно от него убежать!» — сделал заключение мальчик и, схватив Аню за руку, быстро пошел по дороге. Она едва поспевала за ним, искоса поглядывая на птицу, которая продолжала их сопровождать. Они долго шли молча. Наконец ее спутник поубавил шаг, да и она чувствовала усталость. Начинало темнеть и становилось по-настоящему холодно. Это они оба ощутили, ведь дети были одеты в легкие куртки. Вдруг Герман резко остановился, уставившись вперед. Аня тоже посмотрела в том же направлении. В сумерках виднелась каменная стена с башенками, вырисовывающимися на фоне серого неба. Дети молча переглянулись и, как по команде, пошли дальше, прибавив шагу, устремив взгляд вперед на вырастающую перед ними крепость. Неожиданно Аня услышала позади какой-то шум. Обернувшись, она увидела несущихся по дороге лошадей. Ей показалось, что целый табун мчится прямо на них. Девочка с такой силой отпихнула Германа, что тот отлетел на обочину и скатился в канаву. Она сама едва успела отпрыгнуть в другую сторону, чуть не угодив под копыта. Тут послышалось громкое «тррррр». ржание лошадей, и только сейчас бедняжка обнаружила 4 животных, а не целый табун, какие показалось мгновение назад. Они были впряжены в карету, на козлах сидел тот самый возница, который совсем еще недавно управлял телегой, только одет он был теперь по-другому, более изысканно, как подобает кучеру кареты, но его взгляд был таким же острым и непроницаемым. Лошади остановились и затопали на месте. Из окошка кареты высунулась чья-то голова, и послышался скрипучий голос. «Что такое?» Возница спрыгнул на дорогу и почтительно ответил этой голове. «Не беспокойтесь, ваша светлость, ничего особенного». Но хозяйка экипажа уже успела увидеть Аню и, высунув руку в ажурной перчатке, пальцем указывая на девочку, спросила: «Кто это?» «Это просто ребенок», — ответил бородатый дядька. «Пусть он подойдет сюда», — заскрипел голос ее светлости. Возница кивнул Ане головой, давая понять, что ей следует подойти к карете. Девочку возмутило такое пренебрежительное обращение. Она давно уже не считала себя ребенком, но все же подошла ближе. «Это девочка», — сказал возница своей госпоже и, посмотрев на Аню, подчеркнул слово «девочка», будто прочел Анины мысли. Она про себя поблагодарила этого человека, который уже не казался ей таким опасным. «О!» — воскликнула дама, вытаращившись на Анины волосы. «Как тебя зовут?» «Аня». «Аня?» — переспросила дама. «Какое странное имя! Ты откуда такая взялась?» Девочка замешкалась, не зная, что ответить, но тут ей на выручку пришел возница. «Так это, она, видно, дочь того купца, что на днях приехал. Ваша светлость, у него в прошлый раз ткани покупали». «Ах, купца!» — вновь послышался голос из кареты. «Так ты иностранка? А что ты делаешь тут одна?» — обратилась она к девочке. «Это может быть небезопасно. Садись, я отвезу тебя к отцу». Аня, вспомнив про Германа, покрутила головой и, не увидев его, ответила. «Большое спасибо, ваша светлость, но я потеряла...» И она вновь огляделась по сторонам. «Что ты потеряла?» Голос дамы немного смягчился. «Понимаете, Герман, мой брат, он был со мной». И тут она увидела Германа, которого уже успел отыскать возница и подвел к карете. «Так это твой брат?» — стала разглядывать мальчика дама. «Да, ваша светлость», — ответила Аня, обменявшись с Германом взглядами и, схватив его за руку, сильно пожала ее. «Ну что ж, пусть он едет с малухом», — ответила дама и жестом указала на своего слугу. «А ты садись ко мне», — кивнула она девочке, и ее голова исчезла внутри кареты. Герман растерянно смотрел на возницу и не двигался с места. А тем временем Аня, очутившись напротив ее светлости, вдохнула приторный запах, исходящий от дамы, и поморщилась. Она терпеть не могла, когда кто-то сильно душился. Малох молча подсадил Германа и сам уселся рядом. Лошади тронулись с места, и карета покатила дальше. Над ней никем не замеченный кружился ворон. До ворот крепости оставалось совсем ничего. Ее светлость оказалась пожилой дамой в черной меховой накидке поверх такого же черного атласного платья с высоким воротником. Ее лицо было крайне непривлекательно, с длинным крючковатым носом и тонкими поджатыми губами. Маленькие глазки смотрели на Аню с любопытством и в то же время с недоверием. Под этим колючим взглядом девочка чувствовала себя так неуютно, что ей хотелось открыть дверцу кареты и выскочить. Но она сидела молча, выпрямив спину, стараясь не смотреть на свою попутчицу. «Отец всегда берет вас с собой?» — наконец спросила дама. «Отец?» — замялась девочка, не зная, что ответить. «Нет, что вы, ваша светлость!» — наконец выпалила Аня. «Ведь нам нужно учиться, а наш папа долго путешествует, то есть ездит, продает товар». «А почему он взял вас в этот раз?» — не унималась дама. «А в этот раз он не хотел оставлять нас одних», — сказала девочка первое, что пришло ей в голову. «Одних? А ваша мать? разве она не заботится о вас?» — сухо спросила ее светлость. «Наша мама умерла», — соврала Аня и почувствовала, как начинает краснеть. «Недавно», — добавила она для большей убедительности. «Ах, так вы сироты!» — голос дамы смягчился еще больше. «Бедные», — добавила она. «Как это должно быть ужасно!» Тут карета остановилась, дверца открылась, и Аня увидела Малуха. Он доложил. «Ваша светлость, мы прибыли!» Девочка вздохнула с облегчением. Наконец-то допрос закончился. Возница подал руку даме, и та вышла из кареты. «Прикажете отвезти детей?» — спросил он, обращаясь к ее светлости. «Можешь отвезти мальчика, а ее я хочу оставить у себя», — ответила дама и добавила. «Она мне понравилась. Скажешь купцу, что я буду ждать его завтра утром у себя, чтобы сторговаться». «Но ваша светлость», — ответил Малух, — «держать у себя в доме такую девочку совсем небезопасно». И тут он покосился на Аню. «Никто не узнает», — ответила сердито дама, — «если, конечно, ты будешь держать язык за зубами. А купец уедет и концы в воду». «Прошу меня простить, ваша светлость, я, конечно, буду молчать, но зачем подвергать себя такому риску? Вы ведь видели, какого цвета у нее волосы?» Почти до шепота понизил голос возница. «Именно поэтому я и хочу ее заполучить». Аня слушала их диалог и не понимала, о чем идет речь, но интуитивно чувствовала, что эта старая ведьма затеяла какое-то недоброе дело. Малух поклонился даме, которую уже встречали слуги у парадных дверей ее большого дома. Он протянул руку девочке, та соскочила на землю, а Герман слез сам и тут же стал рядом с Аней, будто чувствовал, что их могут разлучить, и не ошибся. «Нет», — сказал Малух, глянув на мальчика. — «Ты поедешь со мной». «Но...» — попытался возразить Герман и схватил Аню за руку. «А она останется здесь», — перебил его возница. «Скоро вы встретитесь, а пока делайте то, что вам говорят», — сказал слуга так тихо, чтобы слышали только дети. «Для вашей безопасности. Вы же хотите вернуться домой?» Ребята так и ахнули. Откуда он узнал, что они из другого мира? А Малух, понизив голос до шепота, обратился к Ане. «Что бы ни происходило, ничему не удивляйся и не сопротивляйся. Это бесполезно. Помни, ты здесь не случайно, а за него...» И тут возница бросил взгляд в сторону Германа. «Не волнуйся». А потом уже громко скомандовал мальчику. «Быстро в карету!» «Нет, я лучше с вами», — ответил Герман и с надеждой посмотрел на свою подругу. Но Аня была не в силах что-то изменить. Она и сама не хотела разлучаться с ним. Все, что она могла, — лишь улыбнуться своему другу, который до смерти был напуган. Наконец карета тронулась, а девочка услышала сердитый голос дамы, которая поджидала Аню возле дверей, отправив всех слуг, кроме одного, который держал зажженную лампу. «Чего ты там замешкалась? Иди сюда, быстро!» И она с опаской оглядела пустую улицу. Было уже темно, и Аня не смогла как следует рассмотреть дом ее светлости, однако нельзя было не заметить, что он был очень большой, каких дом школьников, куда девочка ходила заниматься танцами. Оказавшись возле массивной тяжелой двери, Аня потянула за круглую металлическую ручку и, пропустив вперед хозяйку дома, переступила порог, не зная, что ее ожидает.